Мой издатель, Джон Морджесон, почтенный господин, который вначале отверг мою книгу, но теперь, движимый личным интересом, тратил всю свою энергию на ее продвижение самыми современными и усовершенствованными способами, не был, строго говоря, благородным человеком, подобным шекспировскому Кассио. Не был он и респектабельным главой уважаемого издательства, чья годами отточенная система обмана авторов стала почти безупречной. Он был новым человеком с новыми методами и огромным запасом приемов давления и бесцеремонности. При всем при этом он был умен, проницателен и дипломатичен, и по какой-то причине пользовался благосклонностью определенной части прессы. Многие ежедневные и еженедельные газеты охотно публиковали его материалы, часто через голову других, использующих гораздо более законные средства ведения дел. Он принялся излагать мне некоторые из своих методов, когда я наутро после знакомства с графом Элтоном и его дочерью зашел к нему, чтобы спросить, как обстоят дела с изданием моей книги. «Мы опубликуем ее на следующей неделе», — сказал он, мирно потирая руки и выражая мне все почтение, которого заслуживал мой банковский счет. «И поскольку расходы для вас не имеют значения, я изложу вам мой план действий. Я намереваюсь написать короткую заметку, строк в 70, в которой охарактеризую книгу примерно таким образом. Роман, который положит начало эпохи нового мышления, или каждый человек, который хоть что-то из себя представляет, просто обязан прочесть этот роман. Или же этот роман наверняка оценят те, кто осознает, насколько изменилось отношение к одному из наиболее деликатных и острых вопросов нашего времени. Это все общие фразы, постоянно используемые критиками, и они не защищены авторским правом. Последнее же всегда оказывает удивительное действие, если учесть, насколько она стара и как часто к ней прибегают, поскольку намек на деликатный и острый вопрос заставляет некоторых людей подумать, будто роман имеет непристойное содержание, и они тут же спешат его купить. Он рассмеялся собственной проницательности. Я же сидел молча, разглядывая его с огромным внутренним удовольствием. Этот человек, суждение которого я не так много недель назад ожидал с робостью и надеждой, теперь был моим платным орудием, готовым повиноваться мне в любых мыслимых пределах, определяемых деньгами. И я терпеливо слушал, пока он излагал мне свои схемы удовлетворения моего тщеславия и его дополнительного заработка. «Книга получила превосходную рекламу», — продолжал он. «Лучше и представить невозможно. Заказы теперь не делаются быстро, но они поступят, обязательно поступят. Своей заметкой, которая будет написана в форме краткой редакционной статьи, я надеюсь заинтересовать от 800 до 1000 газет здесь и в Америке. Это обойдется вам в сотню геней. Может, чуть больше. Вы не возражаете?» «Ни в коей мере», — ответил я, продолжая внутренне забавляться. Некоторое время подумав, он придвинул свой стул поближе к моему и слегка понизил голос. «Надеюсь, вы понимаете, что вначале я напечатаю всего лишь 250 экземпляров». Такое небольшое число показалось мне абсурдным, и я живо запротестовал. «Сама эта идея смешна», — сказал я. «Вы не можете пустить в продажу такое ничтожное количество». «Погодите, мой дорогой сэр, погодите. Вы слишком нетерпеливы. Вы не даете мне времени объяснить. Все эти 250 экземпляров будут изъяты мною в самый первый день публикации, неважно каким образом. Это необходимо сделать». «Почему?» «Почему?» Морджесон вежливо рассмеялся. «Вижу, мистер Темпест, что вы, как и большинство гениальных людей, ничего не смыслите в делах. Мы изымем первые 250 экземпляров, чтобы тут же напечатать в газетах, что первое большое издание нового романа Джеффри Темпеста было распродано в день выхода. Срочно готовится второе издание. Таким образом, мы одурачим публику, которая, конечно же, не в курсе наших секретов и которой совсем не обязательно знать, каким был тираж издания – 200 или 2000. Второе издание, конечно же, будет уже готово и также будет включать 250 экземпляров. «Вы считаете такой образ действий честным?» — тихо спросил я. «Честным? Мой дорогой сэр, честным?» На его лице выразилась искренняя обида. «Конечно же он честный. Почитайте ежедневные газеты. Подобные объявления публикуются каждый день. Фактически они становятся уже чересчур обыденными. Признаю, есть несколько издателей, которые соблюдают точность и доходят до того, что в выходных сведениях указывают не только число экземпляров, но и дату выхода каждого тиража. Возможно, таков их принцип, но это влечет за собой так много подсчетов и беспокойства. Если публике нравится, когда ее обманывают, какой смысл быть точным? Итак, второе издание будет отослано с правом возврата провинциальным книготорговцам, после чего мы сообщим, что в связи с огромным спросом на новый роман Джеффри Темпеста из печати вышло второе большое издание. Третье издание будет напечатано в течение следующей недели. И так далее, и так далее. Вплоть до шестого или седьмого издания, каждое из которых будет включать 250 экземпляров из трех частей. Возможно, действуя умело, нам удастся довести их число до 10. Это всего лишь вопрос дипломатии и некоторых коммерческих ухищрений. Потом подойдет очередь одночасного издания, и там нужно будет применить другой подход. Но для этого у нас довольно времени. Частая реклама потребует дополнительных расходов, но если вы не возражаете, я нисколько не возражаю, при условии, что получу удовольствие. «Удовольствие?» – вопросил он с удивлением. «Я думал, вы хотите славы, а не просто удовольствие». Я громко рассмеялся. Я не настолько глуп, чтобы считать, будто славы можно достичь с помощью рекламы. Например, я один из тех, кто уверен, что репутация Милле как художника была подпорчена после того, как он деградировал до такой степени, что изобразил мальчика в зеленом платье, пускающего пузыри из мыла Пирс. Это была реклама. И данный случай в его карьере, каким бы незначительным он ни казался, никогда не позволит ему подняться до тех величественных высот в искусстве, на которых находятся такие мастера, как Ромни, сэр Питер Лели, Гейнсборо или Рейнольдс. «Уверен, что ваши слова во многом справедливы». Тут Морджесон многозначительно покачал головой. «Если смотреть на это с художественной или сентиментальной точки зрения, вы совершенно правы». Вид у него вдруг сделался грустный и задумчивый. «Да, совершенно удивительно, как слава порой ускользает от людей в тот самый миг, когда они, казалось бы, уже схватили ее за хвост. Только что их всячески расхваливали, но проходит время, и уже ничто не вернет им былую известность. Но есть и другие, которых осыпают ударами и насмешками. Как Христа?» — перебил я его с едва заметной улыбкой. Морджесон казался шокированным, ведь он не был конформистом, но вовремя вспомнив о моем богатстве, поклонился с кротким терпением. «Да, как Христа», — тут он вздохнул. «Как вы изволили заметить, мистер Темпест, осыпаемые ударами и насмешками, встречая препятствия на каждом шагу, они, тем не менее, благодаря какому-то капризу судьбы, добиваются всемирной славы и могущества». «Опять-таки, как Христос», — зловредно повторил я, так как мне нравилось видеть муки его нонконформистской совести. «Совершенно верно», — он помолчал, смиренно опустив взгляд. Затем к нему вернулась мирская оживленность, и он добавил: «Но в данном случае я имел в виду не великий образец, мистер Темпест. Я, мистер Темпест, думал об одной женщине». «В самом деле?» — протянул я равнодушно. «Да, женщина, которая, несмотря на оскорбления и помехи, быстро делается заметной. Вы, несомненно, услышите о ней в обществе и литературных кружках». И он бросил на меня беглый полувопросительный взгляд. «Но она не богата, только знаменита. Во всяком случае, в настоящее время мы не имеем к ней никакого отношения, а потому вернемся к нашему делу. Единственный сомнительный пункт в успехе вашей книги – критика. Есть только 6 главных критиков, которые пишут во всех английских и некоторых американских журналах, а также лондонских газетах. Вот их имена». Он протянул мне заметку, написанную карандашом. «Их адреса, насколько я могу поручиться за их достоверность, или адреса газет, для которых они чаще всего пишут. Во главе списка стоит Дэвид Маккуин, самый грозный из всех. Он пишет везде и обо всем. Будучи шотландцем, он всюду сует свой нос. Если вы привлечете на свою сторону Маккуина, вам незачем беспокоиться о других, так как он обыкновенно задает тон, и кроме того, он один из личных друзей редактора 19-го столетия, и вам обязательно нужно там отметиться. Без этого никак нельзя. Ни один критик не сможет печататься в этом журнале, если он не состоит одним из друзей редактора. Примечание. Автор имеет письменное свидетельство от мистера Ноулза об этом факте. Примечание автора». Вы должны поладить с Маккуином. В противном случае он может срезать вас только ради того, чтобы показать себя». «Это ничего не значит», — сказал я. «Легкая критика всегда способствует продажам». «В некоторых случаях, да». И Морджесон в замешательстве стал теребить свою жидкую бородку. «Но в большинстве случаев нет. Там, где очень решительная и смелая оригинальность, враждебная критика всегда будет бессильна. Но работа, как ваша, требует поощрения, другими словами, нуждается в рекламе». «Я вижу, что вы не считаете мою книгу достаточно оригинальной, чтобы обойтись без этого». Я чувствовал явное раздражение. «Дорогой сэр, вы права, права. Что мне сказать?» И он, извиняясь, улыбнулся. «Вы правы, немного резки. Я считаю, что ваша книга показывает высокий уровень образованности и изысканность мысли. Если я нахожу в ней недостаток, то это может быть потому, что сам не понимаю тонкости. По моему мнению, единственное, чего в ней недостает, это, скажем так, цепкости, за неимением другого выражения, то есть способности не отпускать внимания читателя, удерживать его точно пригвожденным. Но в конце концов, это общий недостаток современной литературы. Мало авторов достаточно чувствуют сами для того, чтобы заставить чувствовать других». С минуту я ничего не отвечал. Я думал о точно таком же замечании Илючева. «Хорошо», — наконец сказал я. «Если у меня не было чувства, когда я писал книгу, то теперь уж, безусловно, у меня нет его. Но, увы, я перечувствовал ее каждую строчку, мучительно и напряженно». «Да, в самом деле», — сказал Морджесон мягко. «Или, может быть, вы думали, что чувствовали? Это другая, весьма любопытная фаза развития литературного темперамента. Видите ли, чтобы убедить других, нужно сперва самому быть убежденным. Обыкновенно результатом этого бывает особенная притягательная сила, возрастающая между публикой и автором. Положим, у меня плохие доводы. Возможно, что в торопливом чтении я вынес ложное впечатление о ваших намерениях. Как бы то ни было, но книга должна иметь успех. Все, что я решаюсь у вас просить, это попытаться лично поладить с Маккуином. Я обещал сделать все, что возможно, и, придя к этому соглашению, мы расстались. Я осознавал, что Морджесон оказался гораздо более проницательным, чем я воображал. И его замечания дали мне пищу для мыслей, не совсем приятных для меня, так как если моей книге действительно, как он сказал, недостает цепкости, то она не пустит корней в умах людей. Она будет просто эфемерным сезонным успехом, одним из тех модных литературных продуктов, которым я питал откровенное презрение. И слава будет так же далека, как и раньше, за исключением ее дурной имитации, приобретенной благодаря моим миллионам. В этот день я был в дурном расположении духа. Илючо заметил это. Он скоро выведал у меня суть разговора с Морджесоном и рассмеялся, узнав о предложении поладить с ужасным Маккуином. Он взглянул на имена пяти других главных критиков и пожал плечами. «Морджесон совершенно прав», — сказал он. «Маккуин весьма близок с остальными этими господами. Они встречаются в одних и тех же клубах, обедают в одних и тех же дешевых ресторанах и ухаживают за одними и теми же накрашенными балеринами. Все вместе они составляют маленький братский союз и оказывают друг другу услуги. Вам представился случай. О да, будь я на вашем месте, я бы поладил с Маккуином». «Но как?» — спросил я, так как хотя и знал Маккуина довольно хорошо заочно, встречая его имя под литературными статьями почти во всех газетах, но никогда его не видел. «Не могу же я просить об одолжении литературного критика?» «Безусловно, нет». Илючо опять рассмеялся. «Если бы вы сделали подобную глупость, вы бы испортили все дело. Нет ничего, что доставляет критикам такое же удовольствие, как помыкание авторам, унизившимся до просьбы об одолжении перед теми, кто стоит ниже его в умственном отношении. Нет-нет, мой друг, мы поладим с Маккуином совсем иначе. Я знаком с ним». «Какая приятная новость!» — воскликнул я. «Честное слово, Лючо, вы, кажется, знакомы со всем миром». «Я знаком с большинством людей, стоящих знакомства», — ответил спокойно Лючо. «Хотя я отнюдь не причисляю мистера Маккуина к этой категории. Мне случилось познакомиться с ним при особенных обстоятельствах. Это было в Швейцарии, на опасном выступе скалы, имеющем название Маувай Спас. Примечание. Неверный шаг. Французский. Несколько недель я провел в окрестностях по своим делам и, будучи бесстрашным и твердым на ногу, часто предлагал свои услуги проводника. В этом звании любителя проводника капризная судьба дала мне удовольствие провожать трусливого и желчного Маккуина через расщелины ледника Мер-де-Глас. И я разговаривал с ним все время на изысканном французском языке, о котором он, несмотря на всю свою хваленую ученость, имел жалкое представление. Я знал, кто он был, и, зная его коварство, давно смотрел на него, как на одного из легальных убийц честолюбивых гениев. Когда я привел его к Мауа-Эспас, я заметил, что у него закружилась голова. Держа его крепко за руку, я обратился к нему по-английски. «Мистер Маккуин, вы написали возмутительную и достойную осуждения статью о работе такого-то поэта, и я назвал фамилию. Статью, которая была целым сплетением лжи от начала до конца, и которая своей жестокостью и ядом отравила жизнь человеку, подававшему блестящие надежды, и сломила его благородный дух. Теперь, если вы не пообещаете мне напечатать в ведущем журнале полное опровержение вашей статьи, когда вы вернетесь в Англию, если вы вернетесь, дав оскорбленному человеку почетный отзыв, которого он справедливо заслуживает, вы полетите вниз. Мне стоит лишь выпустить вас из рук. Джеффри, видели бы вы тогда Маккуина. Он стонал, он извивался, он цеплялся. Никогда этот оракул не был в таком положении, когда почти не мог говорить. «Караул! Караул!» — пытался он крикнуть, но голос изменил ему. Над ним возвышались снежные пики, подобно вершинам той славы, которой он не мог достигнуть, а потому не позволял достичь другим. Под ним зияла прозрачная бездна, где ледяные волны переливались опалово-голубым и зеленым цветом, а где-то вдали коровьи колокольчики оглашали спокойный и безмолвный воздух, напоминая о зеленых пастбищах и счастливых жилищах. «Караул!» — прохрипел он. «Нет», — сказал я. «Это мне следовало бы крикнуть «караул», так как если когда-либо чья-то рука держала убийцу, то это моя держит его теперь». «Ваша система убийства хуже системы ночного разбойника, потому что разбойник убивает тело. Вы же стараетесь убить душу. Вам это не удается, но сама попытка уже гнусна. Ни крики, ни борьба здесь не помогут вам. Мы одни с вечной природой. Отдайте запоздалую справедливость оклеветанному вами человеку, или в противном случае, как я уже сказал, вы полетите вниз». Хорошо, чтобы сократить мой рассказ, он уступил и поклялся сделать то, что я требовал. Тогда, обняв его рукой, как если бы он был моим любимым братом-близнецом, я благополучно свел его с Мауа-Эспас, и когда мы очутились внизу горы, он, или от испытанного страха, или от последствий головокружения, упал на землю, горько плача. «Поверите ли вы, что прежде чем мы достигли Шамани, мы сделались лучшими друзьями на свете?» Он признался мне в своих гадких поступках и благодарил меня за данную ему возможность облегчить свою совесть. Мы обменялись карточками, и, расставаясь, этот самый Маккуин, пугало авторов, расчувствовавшись после виски и грога, как вам известно, он шотландец, поклялся, что я самый великий человек в мире, и что если когда-нибудь представится случай оказать мне услугу, он ее окажет. «Вы не поэт сами?» — бормотал он, заваливаясь на постель. Я сказал, что нет. «Мне очень жаль», — заявил он, и слезы от виски показались на его глазах. «Если бы вы были поэт, я бы многое для вас сделал. Я бы стал рекламировать вас даром». Я оставил его благородно храпящим и больше не видал. «Но я думаю, что он узнает меня. Я пойду к нему сам. Клянусь всеми богами, если б он только знал, кто держал его между жизнью и смертью, намывая спас». Я посмотрел на него в недоумении. «Но он же знал. Вы же обменялись карточками». «Да, но это было потом». Илючо засмеялся. «Могу вас уверить, мой друг, что мы поладим с Маккуином». Я чрезвычайно заинтересовался рассказанной историей. Тем более, что Риманец обладал большим драматическим талантом, и с помощью жестов ясно воспроизвел всю сцену перед моими глазами, как картину. Я невольно высказал свои мысли. «Вы были бы, без сомнения, великолепным актером, Лючо». «Откуда вы знаете, что я не актер?» — спросил он с пылающим взором, затем быстро прибавил. Нет, не стоит красить лицо и ломаться на подмостках, как нанятый шут, чтобы войти в историю. Лучший актер — тот, кто превосходно играет комедию в жизни, что я и стремлюсь делать. Красиво ходить, красиво говорить, красиво улыбаться, красиво плакать, красиво стонать, красиво смеяться и красиво умереть. Все это чистейшая комедия, потому что в каждом человеке живет немой, страшный, бессмертный дух, который не может притворяться, который есть и который выражает бесконечный, хоть и безмолвный протест против лжи тела. Я ничего не сказал в ответ на эту вспышку. Я начинал привыкать к его переменчивому настроению и странной манере излагать свои мысли. Они увеличивали таинственное влечение, какое я чувствовал к нему, и делали его характер вечной загадкой для меня, не лишенной скрытого очарования. По временам я сознавал с несколько пугающим ощущением самоунижения, что я нахожусь совершенно под его властью, что моя жизнь всецело подчинена его контролю и влиянию, и старался убедить самого себя, что это, несомненно, хорошо, потому что он имеет гораздо больший опыт и влияние. В тот вечер мы обедали вместе, что случалось довольно часто, и наш разговор вертелся исключительно вокруг материальных и деловых вопросов. По совету Лючева я сделал несколько крупных инвестиций, что и дало нам обширную тему для обсуждения. Был ясный морозный вечер, приятный для прогулки, и около 11 часов мы вышли. Нашей целью был частный игорный клуб, куда мой товарищ захотел ввести меня в качестве гостя. Дом, где помещался этот клуб, находился на таинственной маленькой улице, недалеко от респектабельной Пэл-Мэл, и снаружи имел довольно скромный вид, но внутри отличался роскошной, хотя безвкусной отделкой. По всей видимости, распоряжалась здесь женщина с подведенными глазами и крашенными волосами, которая встретила нас среди блестящих огней великолепной англо-японской гостиной. Ее вид и манеры свидетельствовали о том, что она принадлежит к дамам полусвета самого распространенного типа и является одним из тех чистых созданий с прошлым, изображаемых в качестве жертв мужских пороков. Лючо что-то ей сказал. Она взглянула на меня с уважением и улыбнулась. Потом позвонила. Появился скромного вида лакей во фраке. По едва заметному знаку своей хозяйки он поклонился мне, когда я проходил мимо, и провел нас наверх. Мы шли по ковру из мягчайшего войлока, и я заметил, что в этом заведении были приложены заметные усилия, чтобы все сделать бесшумным. Даже двери, обитые толстой байкой, двигались на немых петлях. На верхней площадке слуга осторожно постучал в боковую дверь. Ключ повернулся в замке, и мы вошли в длинную комнату, ярко освещенную электрическими лампами и наполненную людьми, играющими в красное и черное, и бакара. Некоторые посмотрели на Лючева, когда он вошел, и кивнули с улыбкой. Другие уставились с любопытством на меня, но, в общем, наше появление было мало замечено. Лючева сел, чтобы следить за игрой. Я последовал его примеру, и сейчас же почувствовал себя зараженным тем чрезмерным возбуждением, царившим в комнате, которая походила на безмолвную напряженность воздуха перед грозой. Я узнал лица многих хорошо известных людей, политиков и общественных деятелей, которых бы никто не заподозрил в том, что они способны поддерживать игорный дом своим присутствием и авторитетом. Но я постарался ничем не показать своего удивления и спокойно наблюдал за игрой и игроками почти с таким же бесстрастием, как и мой приятель. Я был готов играть и проигрывать, но не был готов к странной сцене, вскоре разыгравшейся, в которой мне, в силу обстоятельств, пришлось принять участие.